Теперь вы верите, что я не пользовалась магией? Потушив огонь и натянув добрую и милую улыбку, поинтересовался у бледных, слегка поседевших и обосравшихся авроров. Ведь в противном случае тут в радиусе полукилометра ничего кроме пепла не было бы. Да, ПРСТИТЕ, ПРИЗАША или АШАИТКА. Надеюсь, что больше такое не повторится. А то мне начинает казаться, что в этой стране лучше вспомнить, что я боевой маг с более чем тысячелетним опытом, и просто спалить всех, кто ко мне полезет. Сестренка, потом будешь сжигать все и вся, мне надо купить все к школе и главное мою первую палочку. Решив, что напугал я авроров достаточно, переключился на управление куклой братика. Ой, и правда, чуть не забыла. Пойдем скорее все купим, а потом попробуем местного мороженого. Идет? Да. Пошли. Дальнейшая прогулка по косой аллее прошла без особых происшествий. Ну не считать же за происшествие то, что проторчал в лавке Оливандера 8 с лишним часов, так и не подобрав себе палочку. Эти подлые деревяшки либо горели у меня в руках, либо вылетали, стоило только взять их в руку, не говоря уже о том, чтобы пустить в них силу или дать подключиться к ауре и энергоканалам. Одна палочка так вообще от меня уползла, стоило потянуть к ней руку. И судя по морде мастера палочек, охренел он в этот момент намного больше меня. У гоблинов в банке я тоже побывал два раза. В первый я туда прошел через тени, немного почистил хранилище, нет, не выгреб все подчистую, из каждого сейфа брал только десятую часть находящихся там золотых монет. Никаких артефактов брать не стал, ну разве что чашу с крестражем умыкнул, ну и пару сотен книг взял почитать, именно что почитать, потом положил на место. Все это было компенсацией морального ущерба от волшебников Британии, которые выбрали такое правительство и, соответственно, стражей порядка. Во второй раз я уже наведался туда через парадный вход и, подойдя к одному из гоблинов, поинтересовался, могу ли положить в их банке на хранение немного золота. Гоблин, накинув меня скучающе презрительным взглядом, хотя они на всех магов так смотрят, а я, так как пожил какое-то время с представителями этой расы в другом мире, их выражение морд различать научился, для местных магов такой взгляд будет ничем особо не отличим от обычного, из которого уйдет скучающее, и поинтересовался, сколько именно золота я хочу положить в банк. Ну я достал из инвентаря сундук с расширенным пространством и открыл его. Гоблин заглянул туда, после протер глаза, заглянул еще раз, слез со своего стула, подошел к сундуку и чуть ли не залез в него целиком. Ну да, я немного разбавил добытые капиталы созданными мной золотыми, хотя втрое увеличить и без того немалую сумму, наверное, не немного, если судить по гоблину. Он даже уточнил у меня, сколько это немного от этого количества, на что я с видом натуральной блондинки похлопал ресницами и сказал, что вот это все и есть то самое немного, которое я желаю положить в их банк. После мне пришлось немного подождать, так как у обслуживающего меня гоблина случился сердечный приступ, и пока его утаскивали для оказания помощи, пока прибежал другой гоблин с более крепкими нервами, прошла аж минута. Я уже намеревался покинуть их банк, но гоблины забегали в три раза быстрее прежнего, и я соизволил остаться. Конечно, условия вклада были какими-то идиотскими, впрочем, как и многое в этом мире, за то, что кладу кучу золота в их банк, я должен был им платить. Эти мелкие уродцы обосновывали это просто огромными мерами безопасности, которые у них тут организованы. Мне, как особо важному клиенту, выделяли самый защищенный сейф из всех, что был у них в банке. Конечно же, просто так класть свои и не свои кровные в их банк я не стал, потребовал гарантий. С контрактом провозились еще часа три. Эти зеленомордые постоянно пытались подсунуть мне фигню, по которой они в случае чего ни за что не отвечали и ничего мне не были должны. Видать, купились на образ натуральной блондинки. Каково же было их удивление, когда это оказалось не так. По окончанию переговоров контракт все же был составлен. По нему гоблины за мое золотишко отвечали своими душами, а также я мог забрать из их банка компенсацию. Так что домой я вернулся, не купив только палочку. Но неведомые злобные хрени так просто не сдаются. Распотрошив пару трофейных палочек, приблизительно понял принцип их создания. После своих посохов эти палочки казались каменным топором неандертальца в сравнении с современными образцами высокого качества. Конечно, свои тонкости и заморочки были, подстройка под местные условия, но ничего особо революционного в этих концентраторах не было, и создать подходящий мне было делом нескольких десятков минут. С помощью Макутана вырастить из пальца нужную деревяшку, после выдрать сердце и выковырить из него жил для палочки, нанести руны и немного зачаровать, всего делов-то. Правда, и качество этой поделки было так себе, а также она отказалась пахать, так как аура у меня не как у местных. Вот тут пришлось повозиться капитально. Палочка была переделана и к ней было создано дополнение. Пришлось выращивать еще дух-сервер, как для моих надстроек симбиантов для эволюции, и запихивать в него по новой технологии энергетические конструкты для быстрого каста всех местных заклинаний. Сама же надстройка симбиант помещалась в палочку, куда еще пришлось добавить накопитель, ловушку души душу одного местного для накачки и перегонки природной энергии в нейтральную и использования ее в заклинаниях. После этого я уже по-новому посмотрел на местных волшебников. Их, казалось бы, неудобная особенность вылилась в очень перспективное свойство для артов или даже надстроек. Запихать душу такого мага в надстройку и получаем приемник мономира с фильтром, которым и выступит душа волшебника, а надстройка симбиант накопит и переведет ману в подходящую для пользователя. По факту я воссоздал то, что было в этом мире с магической системой заклинаний. Достаточно один раз создать нормальное заклинание и записать его на сервер, после взять палку-приемник, сказать фразу «активатор» и бац, заклинание использовано. Мне даже проще, палкой крутить не надо, просто под каждое заклинание установить фразу «активатор» и будь то обычный люмос или высшее боевое адское пламя. От меня только и потребуется, что сказать фразу и направить палку в нужную сторону. Хотя контроль для этого все же нужен, без него есть вероятность, причем немалая, поджарится даже этим самым люмосом. Но тут мне в голову пришла просто охрененная идея, а почему бы мне не вырастить такой сервер, напичкать его не только местными заклинаниями, но и своими, а после прогнать его через ритуал поглощения. Ведь сервер, по факту, дух, хоть и искусственный, правда, создан из вполне себе настоящих духов, духовной энергии и кусков душ, так что я вполне могу его поглотить. После этого в теории мне нужно будет всего один раз выучить заклинание и нормально скастовать, а после буду уже выдавать заклы одним усилием воли, совершенно не тратя время на воспроизведение формулы плетения. В принципе, это то же самое, что и моя система, если бы она нормально работала. Так что поставить определенно стоит, но и кнопку ВКЛ выкл тоже, и использовать только в экстренных ситуациях, а то можно и деградировать в подобие того бомжары. Да и у этой системы есть большой недостаток, все заклинания будут стандартными. Не получится просто накачать огненный шар большим количеством энергии, тем самым сделав его убойнее, про дополнительную накачку чакры или риацу вообще молчу, это дело у меня выходит на чистой воле. Но тем не менее я получил палочку, которой могу кастовать все местные заклинания не хуже, а то и лучше местных. А так как надстройка симбиант завязана на меня, никто другой моей палочкой воспользоваться не сможет. Но вот теперь, получив по факту возможность пуляться армагеддонами как простыми заклинаниями, я задумался над своим развитием как мага. И если в магии жизни я реально тяну на уровень архимага, не только по силам, но и по умениям и знаниям, то вот в некроманте я в лучшем случае магистр с резервом архимага, ну, пары десятков архимагов. Конечно, приди я в какой развитый в магическом плане мир, мне бы без вопросов выдали звание архимага в некромантии, но именно личной разработки у меня нет. Есть куча фишек из других миров или доработок их же с применением, опять же, чужого материала. Не то чтобы все остальные все создавали с нуля и не повторяли то, что уже не единожды изобретено в других мирах, но чисто для собственного ЧСВ стоит что-то такое изобрести. И тут мне вспомнился фильм, который мы с Горичкой вчера смотрели по зеркалу. Я по ошибке загрузил более поздний по годам фильм про зомби-апокалипсис. Сюжета как такового там не было, просто неожиданно появились на улицах зомби и начали всех жрать. История крутилась вокруг кучки выживших, запершихся в торговом центре. В самом фильме нифига не объясняли, откуда взялись зомби и их природу. Ну, на магических они были похожи, так как зараженные даже каким-то ебучим вирусом вряд ли бы могли ходить со сквозными дырами в груди. Да и то, что покусанные быстро помирали и также быстро превращались в зомби, раздражало. Для такого нужен либо некромант рядом, либо очень повышенный фон некроэнергии, ну или окаменелое сердце бога смерти и толпа дебилов в белых халатах. Гаррик, между прочим, фильмом очень впечатлился. Ну да, тут у нас 90-е, а фильмец то из мира 2010-го вроде, так что спецэффекты по сравнению с тем, что есть сейчас тут, просто охрененные. Надо будет ему для прикола показать 3D из мира 2050 года. Но сама идея меня зацепила. Ведь ни в одной из известных мне школ некромантии нет заклинания, которое могло бы породить зомби, которые при укусе обращали человека в себе подобных. Нежити, которая порождала другую нежить, было полно, личи, рыцари смерти, да и другая высокоуровневая нежить одним фактом своего присутствия рядом с трупом могла поспособствовать его поднятию. Для развития этой идеи заперся в подвале до самого отправления поезда в Хог под временным барьером, взяв свои разработки, а именно симбионты для эволюции, которые замутил, когда попал в мир гоблинов, немного их переработал. Теперь они цеплялись к мертвецам и работали на некросе. В надстройке симбионте был запас этой энергии, которая и проводила поднятие нежити. А вот далее происходило накопление энергии и процесс воспроизведения себе подобного. Надстройка симбионт выращивала свою копию за счет энергии, полученной при убийстве живого человека. А уж при убиении зомби энергии у жертвы выделялась с избытком на создание дубля, который тут же цеплялся к ближайшему трупу и поднимал его. Душа, понятное дело, также ловилась и помещалась в ловушку души, накапливала энергию как для создания новых дублей, так и для эволюции, но теперь уже по линейке нежити. Соответствующий дух базы сервер был также создан. В каждую надстройку симбионта входил некроконструкт с основными забитыми правилами, он также копировался при создании дубля и служил еще и опознавателем в системе свой-чужой. Если нежить не имела такого некроконструкта, то она становилась даже более приоритетной целью для уничтожения, чем живые люди. В конечном итоге у меня вышло не совсем заклинание, а скорее артефакт. В неактивном состоянии это был ларец из кости, украшенный орнаментом из костяных драконов, личей и прочей нежити. Внутри были встроены кристаллы хранилища, накопители и огромная ловушка душ, а также находился слот под ключ-активатор. Ларчик имел два режима. Первый – активация, которая по факту начинала зомби-апокалипсис. Из хранилищ на Плантине отправлялась дух базы сервера и выпускалось 10 тысяч духов надстроек симбиантов, которые разлетались на разные концы света и находили свежих покойников, к которым цеплялись и поднимали. Второй режим – это команда для базы сервера, которая передавала сигнал всем надстройкам симбиантам, приказ на отделение от носителя, предварительно выкачив всю энергию из него, и отправка к месту нахождения ларца, где дух надстройка симбиант передавал накопленную энергию в накопитель, души в ловушку, а сам помещался в хранилище. Понятное дело, кристаллы хранилища были ограничены по вместимости, и когда достигали предела, который был равен 10 миллионам духов симбиантов настроек, просто развоплощало их, получая дополнительную энергию, которая опять же отправлялась в накопители, которые можно было заменить. Но потом я приделал там мини-врата и отладил систему передачи энергии в основные накопители моего домена. После того, как последний дух надстройка симбиант будет помещен в хранилище или развоплощен на энергию с плана тени, выползет база сервер, которая проделает то же самое, сольет энергию в накопитель, а души в ловушку, после чего будет помещена в хранилище. Да, увлекся, но теперь можно смело называть себя архимагом в направлениях некромантии по поднятию нежити и работе с духом. Ведь не каждый архимаг может по факту устроить конец света. А вот моя разработка, особенно в техногенном мире, это устроить может. Да что там, в мире, где развиты технологии, а не магия, это точно будет конец света. Даже по сотне духов надстроек симбиантов на крупный город хватит, чтобы устроить зомби-апокалипсис. Стоит только представить, что десяток зомби поднимется в морге городской больницы, например, Лос-Анджелеса. Уж по паре человек они 100% загрызут, пока их не уничтожат. Но вот толку с этого будет ноль. Дух надстройка симбиант просто перелезет на ближайшего мертвеца и поднимет его, а если будет недостаточно энергии, прицепится к живому человеку и будет в режиме ожидания подпитываться фоновым излучением и ждать, когда тот откинет копыта для получения порции необходимой энергии, а после поднимет тело. А если энергии будет хватать, то создаст несколько дублей, это в настройках в приоритете, каждый сначала делает десяток дублей, а после уже заботится о накопительстве энергии для возможной эволюции. Так что без магов или шаманов, которые умеют наносить урон духам, уничтожить их не выйдет. Да и пока маги, если они вообще будут в мире, разберутся, что к чему, появится слишком много духов надстроек симбиантов, да и прошедшей эволюцию нежити будет хватать, А личи это уже вполне себе разумная нежить. Личность будет формироваться из кусков воспоминаний пойманных души некроконструкта как ядра этой личности. Так что зомби быстро прекратят быть просто толпой. В настройках забита еще и иерархия, и команды подчинятся вышестоящему по цепочке эволюции. Также я напихал в надстройки цели указатель, так что нежить не будет желать уничтожить все живое. А то от одной мысли, в которой костяной дракон будет гоняться за комарами, дабы уничтожить живое, мне плохило. Хотя в обычных условиях такого не происходило бы, так как аура смерти и фон некроэнергии так бы убивал или отпугивал всю подобную живность, да и на флору бы влиял негативно. У моей разработки этого нет, дух надстройка симбионт не тратит энергию, а запасает, так что никакого негативного воздействия такая нежить не будет нести окружающему миру, что послужит еще и дополнительной маскировкой для магов. Ведь если это классическая магическая нежить, то она должна фонить некросом. А тут этого нет, значит дело в другом. Проиграв еще пару-тройку сценариев на осколках реальности с копиями сознаний людей из техногенного мира, пришел к простому выводу: я реально создал оружие конца света для любого техногенного мира, а потому решил убрать его подальше в инвентарь, а еще пара прототипов отправилась на склад к хомяку. Все же теперь мой мир воплощен. Вдруг какая технически развитая цивилизация найдет способ путешествовать по мирам и откроет проход ко мне? Конечно, если захотят договориться мирно, то ничего страшного, а вот если с войной полезут, на этот случай очень полезно иметь оружие массового поражения, да еще и такое дешевое, ну сравнительно дешевое, да еще и экологически чистое. Мертвякам я забил еще и закладки на то, чтобы в отсутствии жертв они не слонялись без дела, а занимались полезными делами, цветочки там посадить, мусор убрать и прочее. Пока занимался экспериментами, время шло. Благо моего отсутствия никто особо и не заметил. Обе куклы на автопилоте из теневых клонов вполне справлялись со своими обязанностями. Завтра было уже 31 августа и нужно было бежать на знаменитый вокзал Кингс Кросс, где располагалась еще более знаменитая платформа 9¾. Но перед отправкой в школу чародейства и волшебства клоны передали мне полученные ими воспоминания. Да, мой срыв имел кое-какие последствия. И нет, мое фото с припиской «Новый темный лорд» или... Точнее, темная леди появилась в Британии, да и других наездов не было. Хотя я ожидал полного состава ордена пережаренного петуха во главе с величайшим и светлейшим петухом магической Британии Альбусом Персивалем Вульфриком Брайаном Дамблдором. Но они не пришли. А вот приглашения на местные тусовки высшего общества приходили с завидной регулярностью. Особенно старался Малфой. Наверное, то, как я поносил Делькофила на процессе, и последующая демонстрация силы и богатства – заставило его вспомнить о том, что я говорил о генеалогическом древе и о том, сколько поколений предков там было, и проявить немалый интерес. Клон на все письма отвечал вежливым отказом, считая, что послать на три буквы всегда успеем, а пока можно и вежливость проявить, да и подобное поведение будет ставить местных в тупик. Ну да, в один раз вроде как скрутил, не причиняя вреда, вторженцев в свой дом и вызвал авроров, поступив как законопослушный гражданин. А в другой до полусмерти избил других волшебников за словесное оскорбление и угрожал спалить в адском пламени авроров и весь косой переулок. А теперь вежливо отвечаю на письма. Да, тяжело местным будет понять, чего именно от меня ожидать, а потому они скорее всего попробуют навести справки и оказать влияние через маленького мальчика, который поступает в ХОК. Так, где там моя любимая чайная ложечка для выедания мозгов? На вокзал я поехал в компании Гаррика. Или точнее, это он поехал в компании меня и еще раз меня, но в виде части сознания в кукле. Вернан сейчас был очень занят, все же переговоры о заключении нового очень выгодного договора это не шутки, тем более после недавнего расширения его компании. Само это расширение было моих рук делом, ну, отчасти. Как любой нормальный попаданец, я напечатал небольшую горку бумажек, которые тут еще фунтами называются, и вложился в акции компании, которые будут приносить баснословные прибыли в скором будущем. Ну и для того, чтобы сейчас все было норм, прикупил несколько фирм, одна из которых была строительной. А с Вернаном дела начал обделывать банально, чтобы у меня не появилась репутация той, кто на дом, машину и прочее насосала. А такая репутация могла появиться, ведь нигде не работаю, а новая крутая тачка у дома появилась. Да и о наличии крутой заморской техники в доме слухи все равно поползли. Так что как еще многие могли объяснить наличие денег и прочих материальных благ у очень молодой и фигуристой одинокой девушки, а тут Дурсль, который выступит мифриловым щитом для моей репутации, так как я его ценный деловой партнер, сведший его с очень нужными людьми и владеющий фирмой, которая не раз и не два делала у него крупные заказы. Так что для всех мое женское тело было не шлюхой на обеспечении у какого-то состоятельного джентльмена, а молодой владелицей огромных капиталов, незамужней владелицей, что принесло немного проблем, но с учетом того, что курсировал я из дома на редкие вылазки на работу и в гости к Дурслям, то особо мне не надоедали, разве что приглашения присылали в огромных количествах, ну хоть камин было чем растапливать. Вокзал Кингс Кросс встретил нас шумом и суетой людей, на глаза попалось даже несколько тележек, нагруженных очень похожими сундуками на тот, что сейчас моя кукла помогала запихнуть Гаррику в тележку. Авроры, находящиеся здесь, уже матерились в голос, так как вид хрупкой девушки, одной рукой поднимающей здоровенный сундук и без особых усилий загружающей его в тележку, точно привлек внимание обычных и не очень людей. Но предъявить ничего нельзя, магии-то нет, тупая физическая мощь. Я же не стал обременять себя здоровенным сундуком, но для вида взял небольшой дипломат с расширением пространства, хотя в него толком ничего и не положил, но конспирация требовала иметь хоть какое-то объяснение, откуда у меня с собой столько барахла. Также я взял вместо совы голубя, да-да, одного из тех, что доставляли почту в игре. Геннадий у меня голубь матерый, в генеральской фуражке, а на крыле рисунки. Орел, под ним трехзначная цифра, кот, под ним только двухзначная цифра, птеродактиль, был в единственном экземпляре, грифон, там красовалась десяточка, истребитель, так, а это он когда успел, на предпоследнем месте сова с цифрой равной трем десяткам. Последнее приобретение, видать, получил, когда доставлял письмо с моим согласием на поступление в школу чародейства и волшебства лично ее директору ночью прямо в кровати, чтобы сквозняком не сдуло, закрепил письмо на подушке кунаем. Так вот, на последнем месте красовался Феникс. Геннадий надеялся на скорое получение циферки под новый значок, так как птичка уже должна была возродиться и подрасти. Дожидаться рыжих смысла не имело, да и глупо торчать тут, когда можно с комфортом разместиться в поезде. Так что я спокойно пошел прямой наводкой на разделяющий барьер, а Гаррик покатил тележку следом за мной, стараясь побыстрее скрыться от моего теневого клона, которого я запихал в тело куклы. Эта скотина решила разыграть приступ эмоций и чуть не задушила Гаррика в объятиях, утопив несчастного в пятом размере. На рожах мужской части оказавшихся тут людей было крупными буквами написано: «Хочу на место этого пацана». А вот Гарричка с удовольствием бы поменялся, всей прелести подобной смерти он не мог оценить в силу возраста, да и нехватка кислорода его не так сильно беспокоила из-за стальных объятий до хруста костей. Так что, получив свободу, когда клон для поддержания образа переключился на меня, он по-быстрому ретировался на казавшееся ему безопасное расстояние, на случай повторного прилива чувств. Переход на платформу 9¾ ничем особо не выделился, как для меня, так и для Гаррика, которого в данный момент времени больше волновала целостность его костей и радость от того, что можно свободно дышать, что по сравнению с этим проход через кирпичную стену. Сам поезд также не впечатлял, ничего волшебного в нем замечено не было, а тот факт, что у нас даже билеты не проверили, наводил на мысль, а нахрена нам их вообще впарили. Найти свободное купе с гейкуганом было делом простым. Гаррик запихал свой сундук и с нескрываемой завистью поглядел на мой дипломат. Да, будешь знать, как с лесничим за покупками ходить. А вот дальше Гаррик был потерян для мира, ведь сигнал все еще дотягивался, хоть и был слабым, но хотя бы аукционную доску объявлений можно было просмотреть и закупить нужное или выставить на продажу ненужное. Так что Гаррик уткнулся в свой планшет, ну а я повторил его действие. Мы периодически переговаривались, находя что-то интересное. Так прошло немного времени, и процесс закупки трех мер кровавого жара был прерван открывшейся дверью в купе. На пороге стоял рыжий пацан, в котором легко можно было опознать будущего лучшего друга мальчика, который выжил, Рональда Биллиуса Уизли, также известного как Уизли номер 6. «Извините, можно к вам? В других купе все занято», — брешет, морда рыжая. Он уже третий купе с кучей свободного места прошел, пока до нашего добрался. «Конечно, проходи». Гаррика отвлекся от планшета, все равно сейчас шла загрузка обновлений, ближайшие пару минут аукцион был недоступен, и окинул взглядом Рыжего. Я же просто кивнул. Рыжий же улыбнулся или ухмыльнулся и прошел и плюхнулся на кресло напротив нас. «Кстати, меня зовут Рон. Рон Уизли. А я Поттер. Гарри Поттер». Рыжий аж рот раскрыл от удивления и уставился на Гаррика. «А меня называют Наруто. Узумаки Наруто. Вот только номер 6 меня проигнорил, продолжая пялиться на Гаррика. Ты действительно Гарри Поттер?» Гаррик на это кивнул. Заодно глянул, как там загрузка. «А у тебя действительно есть? Ну ты знаешь». Номер 6 вытянул палец, указывая на лоб Гаррика. Гарричка, еще раз посмотрев на полоску загрузки, поднял челку, являя миру свой крутой шрам, на который Рыжий залип, как страдающий сперматоксикозом 15-летний пацан на разворот журнала Playboy. «Значит, это сюда ты знаешь кто?» «Да». Гарричка еще раз взглянул на полосу загрузки, поняв, что скоро вернуться к изучению предложений купли-продажи не удастся. Я же сидел молча, обдумывая страшную мстью для Рыжего, посмевшего так нагло меня игнорить, да и Горичка свое получит. Но я этого не помню. Совсем ничего не помнишь? У Рыжего было лицо, как у человека, который пришел на премьеру блокбастера и тут вырубили свет, и объявили, что кино не будет. Ну вообще ничего, я помню лишь много зеленого света, и все. Ух ты, да. Круть несусветная, так и подмывало предложить обзавестись таким же стильным шрамом. У меня для этого даже варианты имелись: оригинальный, авада в лоб, и народный, тупой куна и моя недрожащая рука. У тебя в семье все волшебники? Гаррик решил убить время до окончания загрузки разговором с Рыжим. Ко мне с вопросами и прочим он лезть не горел желанием, опасаясь нарваться на очередную лекцию с вкраплением комментариев о его уровне интеллекта. Да, думаю, да. Но кажется, у мамы есть двоюродный брат, он из маглов, бухгалтер, но мы о нем никогда не говорим. Вот оно, истинное лицо маглолюбов Уизли. Они даже родственника презирают, а бухгалтер, между прочим, очень неплохая профессия. Думаю, их родич живет не в таком сарае, а дети его не носят поношенные вещи. Я слышал, что ты жил у маглов. Рон решил уйти от неприятной ему темы. Какие они вообще? Ужасные, хотя, наверное, не все. Но мои тетя, дядя и двоюродный брат, они ужасные. Сдать бы тебя, Горичка, на месяцок каким-нибудь алкашам, ты бы сразу осознал, насколько дурсли хорошие люди, которым за твое воспитание памятник и представление к святым мученикам полагаются еще при жизни. Я бы хотел, чтобы у меня были старшая сестра и брат-волшебники. У меня 5 братьев. Голос Рона был невеселым. Я 6-й, а еще младшая сестра Джинни. Далее последовало нытье Рыжего на жизнь в целом и на старших братьев в частности. Под конец он запустил руку во внутренний карман и вытащил оттуда жирную серую крысу, которая нагло дрыхла. Ее зовут Короста, и она абсолютно бесполезная, спит целыми днями. Отец подарил Перси сову, когда узнал, что тот будет старостой. Я тоже хотел, но у них нет где. Я хотел сказать, что вместо этого получил крысу. Горичка начал утешать Рончика, тоже жалуясь на свою нелегкую судьбинушку. А я тем временем осматривал крысюка и думал, препарировать или не препарировать пока. Вот в чем вопрос. А пока Хагрид мне не рассказал, я даже не знал о том, что я волшебник. При этом Гарри покосился на меня. До сих пор дуется, что я при знакомстве не выдал: «Привет, Гарри, меня зовут Наруто, я волшебник». О, а вот и Аврора с дементорами. «Ну пока, Гарри, мне пора переезжать на новое место жительства. Ты тоже волшебник, не забудь рассказать об этом первому встречному, соседями будем». И ничего не знал о своих родителях и о Волан-де-Морте. На подпольной кликухе малыша Тамарон отпрянул от Гаррички, вцепившись в сиденье, как маг-девственник фолиант по призыву кошка-девочек в период весеннего гона. «Ты что, блин, знал бы, что они так прикольно реагируют на это имя, назвался бы Волан-де-Морт или что-то похожее, чтобы народ шугался. Ты назвал по имени, ты сам знаешь кого». В голосе 6-го звучали испуг и уважение. «Я-то думал, что кто-кто, но ты. Я вовсе не пытался казаться храбрецом, просто я не знал, что его имя нельзя произносить. Я еще столько всего не знаю о магическом мире, и опять косится на меня, и не пытайся, Горичка, воззвать к моей совести, твой уровень в некромантии еще слишком мал, и мне еще столько предстоит выучить». Вот тут в голосе была вселенская грусть и печаль, и боюсь, что я буду худшим учеником в школе. И правильно боишься, надо было за каникулы хотя бы учебники открыть, а не в игру задротить. «Не бойся». 6-й решил обнадежить Горичку. И ведь не безосновательно, ведь он тоже будет там учиться, так что чтобы стать худшим учеником Горычки придется постараться. В школе много учеников, которые выросли в семьях маглов, и они довольно быстро всему учатся, так мне братья рассказывали. П.Ф. Я использовал секретный чеховский язык для выражения всего, что думаю о таком источнике информации, как его братья. И в моем П.Ф. было как минимум полстраницы матерных изречений. А ты? Я уже представлялся. Это Наруто. Узумаки Наруто. Мы живем на одной улице. Так, а почему не лучший друг, которому обязан всем, а просто сосед? Ты маглорожденный? Нет, чистокровный в 28-м поколении. Я посчитал предков до самого Рикуда, ну и предков Мильфы приписал к этому делу. Ну а то, что Минато не клановый, так он сирота, кто знает, кто его папка, да и с такими талантами быть безродным, очень сомнительно. Так что будем считать так, что он у нас клановый, дальше некуда. Узумаки. Никогда не слышал такую фамилию. Узумаки. И естественно не слышал. Я недавно перебрался в Британию из очень далеких краев более развитого мира. Пока я отчитывал тоном профессора шестого, Гаррик опять залип на планшет, где оставалось еще больше половины шкалы загрузки. Гарри, а что это? Это консоль для хомтеры. Хомчева, хомтеры. Игра такая. Ты что, не знаешь о ней? Нет, да и квиддич круче. Ты за какую команду болеешь? Ни за какую. Я не знаю, что такое квиддич. Я в хомтеру играю. От дальнейшего разговора я отстранился. Слушать то, как один хочет рассказать о квиддиче и не особо горит желанием слушать за какую-то непонятную хомтеру, а второй в свою очередь делает то же самое, мне было неинтересно. Сей великий спор прервала старушка, катившая тележку со сладостями и остановившаяся напротив нашего купе. Хотите чем-нибудь перекусить, ребята? Нет, спасибо, у меня все есть. Морда у рыжего в этот момент была настолько кислой, что даже мне захотелось дать ему конфетку. Да, ничего не надо. Сестричка нам положила в дорогу много чего. У Гаррика загорелись глаза. Ну да, я капитально прикормил его блюдами из своих запасов, которые были выданы заготовку сестрички. Я тут же достал как бы из дипломата, а на самом деле из инвентаря небольшой раскладной столик и установил его между сиденьями. Следом из дипломата была извлечена скатерть-самобранка. Кто что будет, а давай то, что было в последний раз. Ты про мясной пирог или про десерт, и то, сейчас. Под недоумевающие взгляды обоих я пустил чакру в скатерть. Ну да, Горичка думал, что я просто столик застилаю, а кушанье доставать буду из дипломата. А тут легкая ПФФ и на скатерти появляется заказанная еда. Это как? Протянули оба синхронно. Ну как это как? Это артефакт, который делает еду. Или ты думал, что эта сестра готовит? Ну да, а это не она? Нет, хотя зажаривать и резать на кусочки она умеет хорошо. Но чтобы есть то, что она обычно нарезает и зажаривает, надо быть Ганнибалом Лектором. До Гаррика дошло. Молчание ягнят он посмотрел, а вот шестой не въехал. А это кто? Да так, один магл, который очень любил других людей. А понятно. Судя по роже, он понял все совершенно не так, а вот бледно-зеленая морда Гаррика грела мне душу. Но, как говорится, голод не тетка, и Гаррик быстро переборол свое состояние, тем более шестой уже вовсю жрал, да-да, именно жрал и грозил тем, что Гаррику ничего не достанется. А уж десерт в виде нормальных конфет, которые не пытаются от тебя сбежать или не обладают вкусом дерьма, и пепси пошли вообще на ура. Рон делился с Гарриком особенностями волшебных сладостей, тележка с которыми проехала мимо нас до этого, и по мере рассказа Горичка радовался тому, что не поддался порыву и не купил конфетки, которые могли оказаться очень не шоколадными на вкус. Его рассказ о том, какие вкусы ему или его братьям попадались, прервал голос от двери. «Извините, вы тут не видели жабу?» «Нет, что самое странное, я тоже ее не видел, а ведь просмотрел все бейкуганом. Я потерял ее, она вечно от меня убегает. Она обязательно найдется». Гарри решил успокоить пацана. «Как только это случится, покажешь ее мне». «Да. Что ж, если вы ее увидите». И ушел. Вот это развел интригу. И понимай, как хочешь. Не то надо ловить, не то бежать от этого земноводного. Непонятно и подозрительно. Не пойму, чего он так волнуется. Рон пожал плечами. «Если бы я вез с собой жабу, я бы потерял ее еще на платформе. Хотя моя крыса немногим лучше жабы, так что не мне об этом говорить, ведь она совершенно бесполезна». Крысюк же оценил угощение по достоинству и уплетал за обе щеки то, что послала скатерть-самобранка. А каким взглядом рыжий проводил скатерть, когда я запихивал ее обратно в дипломат, словами не передать. И видимо он тоже решил показать класс, ну или хотя бы что-то, и предложил показать нам настоящее волшебство, перекрасить крысу. Крыса, кстати, к заявлению отнеслась пофигистически, я бы на месте крысюка уже делал ноги, наплевав на конспирацию, ведь быть подопытной мышью при использовании неизвестного самопального заклинания, да еще и явно с поврежденным концентратором, перспектива не из лучших, доказана многими моими подопытными. Шерсть единорога почти вылезла наружу, смущенно заметил Рон, а я отодвинулся подальше и поднял десяток щитов, да и пафосное игнорирование включил, так, на всякий случай. Итак, жизнь крысюку спасла девочка, вставшая на пороге купе и без приветствий или извинений за беспокойство, выдала. Никто не видел жабу, Невилл ее потерял, а я помогаю ему ее отыскать. Так вы ее видели или нет? А то ну девочки из разряда есть два типа людей, я и холопы. Неудивительно, что у нее до этого не было друзей, да и в каноне кроме этой парочки никого не появится. Он здесь уже был, и мы ему сказали, что не видели. Тон, с которым был задан вопрос шестому, тоже не понравился, но девочка даже не обратила особого внимания на его слова. «О, ты колдуешь? Давай, я тоже посмотрю». И в наглую примостилась на сиденье рядом с рыжим. Бедный мальчик Невилл и его жаба со скиллом скрытности уровня Авердохрена были моментально забыты. Ну ладно, жирная глупая крыса, перекрасься ты в желтый цвет и стань такой же, как масло, как яркий солнечный свет. Слава всему и вся, ничего не произошло, и я отключил навык и опустил щиты. Теперь можно будет и в разговоре поучаствовать, а то пафосно сидеть трудно. А если к этому добавить еще и общение короче, пока не мой уровень. Ты уверен, что это правильное заклинание? А сколько в голосе сарказма и превосходства? Что-то оно не действует, ты не заметил. А я тут взяла из книг несколько простых заклинаний, чтобы немного попрактиковаться, и все получилось. Ага, типа я умная, красивая, а главное скромная. И нет, я не хвастаюсь, а просто констатирую факты низшим формам жизни. В моей семье нет волшебников, я была так ужасно удивлена, когда получила письмо из Хогвартса, я имею в виду, приятно удивлена, ведь это лучшая школа волшебства в мире. И конечно, я уже выучила наизусть все наши учебники, надеюсь, что этого будет достаточно для того, чтобы учиться лучше всех. Да, кстати, меня зовут Гермиона Грейнджер, а вас, думаю, мальчик Том в свое время тоже выучил наизусть все учебники и хотел стать лучшим учеником, и чем все закончилось. Может подкинуть ей пару книжек по темной магии? Ну так, чисто для эксперимента. Я Рон Уизли, Наруто Узумаки, а я Поттер, Гарри Поттер. Наверное, не стоило Горичке показывать кино про агента 007, у него теперь в привычку вошло так представляться. Ты действительно Гарри Поттер? Взгляд у Грейнджер стал как у инквизитора на допросе подозреваемого в колдовстве человека. Можешь не сомневаться, я все о тебе знаю, только мне показалось, что это прозвучало как угроза. Я купила несколько книг, которых не было в списке, просто для дополнительного чтения, и твое имя упоминается в современной истории магии, и в развитии и упадке темных искусств, и в величайших событиях волшебного мира в 20 веке. Да, Горичка, ты бы отлипал иногда от планшета и было бы просто замечательно, а чтиво, между прочим, очень интересное. Я ржал над написанным добрых 2 часа. Вот тут я решил немного осадить наглую пигалицу, что прям все про Гарри знаешь, и побольше восхищения во взгляде. Да, даже нос кверху чуть вздернуло. Тогда скажи, какой у него любимый цвет? Грейнджер немного потерялась, но внимательно осмотрев Горичку, сделала какие-то выводы. Зеленый. Да, скорее всего ты права, этот цвет очень сильно запечатался в его памяти. Ведь Авада, это луч зеленого цвета, как его можно не любить? От этого подвисла вся троица. Гарри, я теперь знаю, что тебе подарить на Рождество, зеленую майку с надписью «И лови Авада Кедавра». Нет, лучше, как и в прошлом году, конфеты. И посмотрев на меня повнимательнее, не зеленые. Я пойду искать жабу Невилла, вам лучше переодеться в мантии, я думаю, мы уже скоро приедем. Да, ненадолго хватило внушения, командный тон и демонстрация собственного превосходства быстро вернулись. Не знаю, на каком я буду факультете, но надеюсь, мы с ней окажемся на разных. Может сыграть в пророка и выдать за могильным голосом пророчество о том, что заучка будет учиться вместе с ним и до самого выпуска будет сношать ему то, что заменяет рыжему мозг, а после школы это продолжится, пока смерть не разлучит их. Стенание шестого по поводу того, что его опять надурили братья, прервал вопль Гаррика. Наконец-то загрузилась. Наруто, давай быстрей, пока сигнал еще есть. Да-да, сейчас. Я достал из дипломата свой планшет и надел обруч. То же самое проделал и Гаррик. Шестой, несмотря на то, что совсем недавно доказывал Гарричке, насколько Квиддич круче Хомтеры, все равно вытянул шею, чтобы разглядеть, чего же там такого интересного. Видимо, просто сесть рядом и посмотреть ему гордость ярого фаната Квиддича не позволяла. Тем временем у нас появились еще гости. В купе вошли трое мальчишек. Вот и Драко Малфой собственной персоной, да с охраной. Это правда? Нет, конечно. Пиздец. По всему поезду говорят, что в этом купе едет Гарри Поттер. Значит, это ты. Верно? Да-да. Гарричка даже не оторвал взгляд от планшета, что явно не понравилось наследнику рода Малфой. Это Крэб, а это Гойл, а я Малфой, Драко Малфой. Рон прокашлялся. Ну да, только недавно что я, что Гарричка изображали то же самое, только бледнолицый делал это уж больно комично. Мое имя тебе кажется смешным, не так ли? Даже не буду спрашивать, как тебя зовут. Мой отец рассказал мне, что если видишь рыжего и веснушчатого мальчишку, значит, он из семьи Уизли. Семьи, в которой больше детей, чем могут себе позволить их родители. А ты, Малфой покосился на меня, Наруто Узумаки. Узумаки. На лице Драко отразился сложный мыслительный процесс. Приятно познакомиться. А как, видать, папка дал ценных указаний, с кем надо дружить в первую очередь, и протянул мне руку. Ну а я что, вообще не культурный? Пожал в ответ. Драко явно был доволен своему первому успеху и решил его повторить. Поттер, ты скоро узнаешь, что в нашем мире есть несколько династий волшебников, которые куда круче всех остальных, тебе ни к чему дружить с теми, кто этого не достоин. Я помогу тебе во всем раза, Наруто. Крик Гарри прервал повествование Малфоя, и тот даже отпрыгнул назад, но уперся в два сопровождающих его шкафчика. Уизли также подпрыгнул на месте. Чего орешь? Смотри, тут продаются яйца дракона всего за 200 тысяч золотых, или возможен обмен на 20 кристаллов утра. Да, чего-то слишком дешево. У меня есть 98 с половиной тысяч, одолжишь две, а я потом отдам. Тебе не хватит. Или у тебя откуда-то появились 10 кристаллов утра. Нет, мне только одно надо. Выращу, а потом прирежу, а после подниму драколича. Выражение у Гаррички было такое мечтательное, что я аж залюбовался. Дай-ка гляну. Гаррик передал мне объявление. Гарри, вынужден тебя расстроить, одно тебе не продадут, эти яйца идут только комплектом, да и вырастить из них никого не удастся. Гарричка, кажется, понял, о чем я, и открыл дополнительную информацию о лоте. Продажа драконьих яиц запрещена, за это могут в Азкабан посадить, у меня брат Чарли работает в Румынии, изучает драконов. Рон. Гарри, уже понявший, о каких яйцах идет речь, решил просветить и шестого. Это не те яйца, о которых ты подумал. И так выразительно посмотрел ниже пояса, что даже до Крэбба с Гейлом дошло. Ахахахаха, Гарри, теперь уже мой вопль всех прервал. Что, это же твое объявление? Злобный некромант меняет одну светлую эльфийку на 50 кошек, для ритуального замучивания. Да, а что, как что? Во-первых, больше 20 светлая не стоит. Во-вторых, тебя клан некий за такое порешит. Точно. Спасибо. Сейчас уберу. Но на кого тогда поменять? Меняй на двух темных. Эти лохи-паладины света все равно с темными воюют и пленных берут. А чё потом с ними делать, не знают. А тут ты такой предлагаешь обменять светлую. Думаешь, купится? 100%. Их медом не корми, дай со светлыми репу прокачать. А спасение от злобного некроманта им репы даст порядочно. Под полностью охреневшие взгляды остальных пассажиров мы с Гарричкой продолжили обсуждать полезность для ритуального замучивания тех или иных представителей разумных и неразумных рас. И если шестой бурчал себе под нос мантру «это они про игру, это просто про игру», то вот Малфойка такими знаниями не обладали, и у них в головах выстроилось четкое понимание. В ту ночь лорд пришел грохнуть конкурента. Из шокового состояния их вывел громкий гудок поезда и полное отчаяние и вселенская обида вопль Гаррика. Сигнал пропал окончательно, стоило нам подъехать к Хагу. Примечание к части. Проверил, Иисусус. Выкладываю написанный еще 2 недели назад черновик. По поводу Прады, она скорее всего будет, но вот точного времени не скажу. Сейчас нет ни физических, ни моральных сил писать, впрочем, как и времени. Но думаю, как только приду в себя и разберусь со всеми проблемами, продолжу писать. https://money.yandex.ru/4100156003068180. Глава 19. Хроники неведомо хреновых попаданцев. Пов Ямада Тору. До города добрался довольно быстро и без приключений, для этого пришлось полностью истратить весь резерв чакры, отчего в теле ощущалась легкая усталость, но пара соответствующих заклинаний из магии жизни и все в норме. Стражник на воротах пропустил меня после предъявления жетона авантюриста и проводил ехидной улыбкой, ну да, он же помнит, что несколько дней назад я уходил за травами и теперь вернулся с пустыми руками, я же ответил ему не менее ехидной улыбкой, так как подсчитал, сколько сэкономил благодаря инвентарю. Путь мой лежал не в здание гильдии, нет, я слишком вымотался, как физически, так и морально, так что отправлюсь в гостиницу и, хорошенько перекусив и приняв ванну, завалюсь спать и только на следующий день отправлюсь сдавать травы, все равно они в инвентаре не портятся. Сдача части моей добычи прошла обыденно. Конечно, накачанный мужик, работающий на приеме добычи, был немного удивлен количеству шестилистных и приятно удивлен качеством и свежестью продукции настолько, что даже накинул немного сверх положенной награды за 5 закрытых заказов по шестилистным и 3 по пятилистным клеверам. С учетом того, что у меня осталось еще на закрытие 2 таких же заказов по шестилистному и на 10 заказов на пятилистный клевер, а у меня уже была довольно приличная сумма, позволяющая месяц прожить в гостинице ни о чем не переживая, то у меня появилось свободное время, которое решил потратить на более детальное изучение города. В первую очередь я искал место, где можно приобрести очки. Смотреть на мир в черно-белом цвете уже порядком надоело. На поиски пришлось убить целых 2 дня. Мой проводник, который, получив от меня плату за свои услуги, поплелся в сторону местного храма, не знал, где в городе можно приобрести то, что мне нужно. Я и сам бы никогда не догадался искать очки в лавке ювелира. И нет, они там не продавались, просто только мастер, которому и принадлежала единственная подобная лавка в городе, пользовался увеличительными стеклами в виде монокли или чего-то похожего. Поговорив с ним, узнал, что свои монокли он заказывал в другом городе у мага-артефактора. Проблема состояла не только в том, что мне надо тащиться в другой город, но и в том, что даже покупка стандартных зачарованных стекол удовольствия не из дешевых, а уж индивидуальный заказ встанет мне в очень круглую сумму. Тратить золото, что было получено изначально, мне не хотелось, чувство, что меня дурит, не покидало, а тех денег, что были у меня даже с учетом продажи всего, что у меня было запасено, не хватало даже на стандартную пару моноклей. Вот только кидаться в лес и выкашивать всю имеющуюся там траву смысла не было. Того, что было сдано мною и еще несколькими людьми, хватило, чтобы закрыть все имеющиеся на данный момент заказы, и в ближайшее время их ждать нет смысла. Конечно, через 5-6 дней они появятся вновь, но опять же сдать получится только часть, а бежать в другой город слишком долго, да и неизвестно, будут ли там заказы на эти травы, а если будут, то в каком объеме. Может оказаться так, что там купит пару пучков, а времени на дорогу уйдет дней 5, значит придется подождать, а также стоит посмотреть на другие задания, возможно будет что-то по моему профилю. Еще одна вылазка в лес была сделана не столько за травами, сколько для конспирации, а то будет очень подозрительно, если сдам еще травы при этом уже 4-й день находясь в городе после последнего похода. Открывать то, что у меня есть инвентарь, я не собираюсь, это грозит мне такими налогами, что даже страшно себе представить. На этот раз мне повезло больше, медведя в логове не было и не пришлось сидеть и ждать, пока он уйдет, чтобы набрать травы. Сейчас поляна была девственно чистой. Наверное, стоило пятилистного клевера оставить, хоть небольшую часть. Ну да ладно, не единственная же эта поляна в лесу, в самом-то деле. На этот раз на обратном пути меня ждал неприятный сюрприз. Как оказалось, передвижение по ветвям не является абсолютно безопасным способом перемещения. На этом ярусе также нашлись свои хищники. В момент моего прыжка на другое дерево на меня спикировала пантера-летяга. Из-за того, что перенапряг зрение до этого, да и из-за экономии чакры уменьшил радиус восприятия, да и из-за уверенности в безопасности этого способа перемещения совершенно не смотрел по сторонам. В результате меня очень сильно приложило о землю, а также мне выдрали кусок мяса из руки, да и грудь когтями исполосовали, куртку и нагрудник теперь только выкинуть. Сама же странная зверюга получила травмы черепа, несовместимые с жизнью от удара кулаком по голове. Благо, что из-за адреналина, или еще чего, я не сразу почувствовал всю гамму ощущений, которые получаешь от вырванного зубами какого-то мутанта куска мяса из собственного тела, а потому успел наложить комплекс заклинаний, но даже отголосков хватило, чтобы по лесу слышались мои матерные вопли. Чтобы прийти в себя, да и восстановиться, а то чакры практически не осталось, да и глаза еще около часа напрягать не стоит, а то лишусь даже простого видения на пару десятков метров перед собой, привалился к дереву, и уже через 10 минут подскочил, выхватив меч. Меня окружили гоблины, с учетом того, что их было десятка три, а у меня чакры, чтобы удрать поверху, нет. Да и, как показала реальность, этот путь не менее опасен, да и глаза еще не восстановились. Хотя толку с того, что буду видеть дальше и четче. Враги-то вот они всего в десятке метров от меня. Нет, подходи они по одному или по двое, проблемы бы вообще не было, но это не игра какая, а реальность. Так что навалиться толпой, да и с расстояния закидать теми же камнями не побрезгуют. Мои невеселые мысли и попытки придумать план побега прервал вопль одного гоблина, вылезшего из кустов. Слепые личинки в дерьме рогокроля. Вы чё, не видите? Это великая могучая вумная шамана. Выбравшийся из кустов гоблин очень быстро прошел всех гоблинским матерным словом, а после и дубиной по голове. А великая могучая вумная шамана. Гудга стать вождь во. Гоблин очень сильно задумался и начал перебирать пальцы на своей руке. Много племен. Дальнейший рассказ гоблина получился весьма интересным. Как оказалось, после моих экспериментов сей индивид вылечился от всех болячек, а также неплохо пропитался маной жизни, что подарило ему хоть и слабую, но регенерацию, и это несмотря на то, что гоблины и так намного более живучие, чем люди. То, что он был полностью здоров, сказалось также на силе и скорости. В результате после возвращения он быстро стал новым вождем своего мелкого племени, а после, буквально за неделю, подмял под себя всех соседей. Сейчас в их логове обитает почти 200 гоблинов, ну плюс-минус 1-2 десятка. Уж больно неточно этот гоблин выражает числовые значения. Это его, если всех согнать на эту поляну, все места займут. Было очень приблизительным подсчетом численности. Но с учетом, что отряд, пришедший с ним, занимал где-то четвертую часть поляны, можно было сделать определенные выводы об общей численности его племени, в котором еще и три шамана. Конечно, не такие великие и могучие, но бля, это очень много. Когда бывал в гильдии, слышал разговоры других авантюристов. Так один парень рассказывал, что вся его группа чуть не полегла на зачистке гоблинского логова. Там оказалось больше 50 гоблинов и шаман. Задание они выполнили, но одного из них очень серьезно ранили, да и остальных потрепали порядочно. И это были не зеленые новички, а команда серебряного ранга. Задание они взяли потому, что глава их группы был из деревни, откуда пришел запрос, к которому прилагалось письмо с просьбой лично для него. Как я понял, обычно в логове 2-3 десятка гоблинов, да и шаман явление редкое и, как многие говорят, опасное. А тут мы имеем количество в 4 раза большее, чем было в логове оказавшегося сложным для серебряного ранга, и целых 3 шамана. Гудга приглашал меня посетить их логово, и это было очень похоже на западню. Вот только гоблины не так умны, точнее будет сказать, они не умеют врать. Им это просто не надо, люди их все равно слушать не будут, да и не понимают, язык-то другой, а между собой они все решают силой, кто сильнее, тот и прав. Но все равно, слепо верить я не собирался. Для начала устроили привал, и приготовили наловленную гоблинами дичь. Как ни странно, но даже мое творение пошло среди гоблинов на ура. А ведь я все равно местами не дожарил, а местами пережарил мясо, но специи, которые я закупил в городе, немного сгладили это. Но я все равно предпочел перекусить тем, что взял с собой из города. А вот после пришлось раздавать начальственные пендели, чтобы эти идиоты выставили караулы сменных для него, а не пару идиотов на всю ночь. И кажется, я нашел методу, которая очень стимулирует обучаемость у гоблинов. Всего-то и надо, что бить по голове дубинкой. С ней они запоминали и понимали все уже с третьего раза. А ведь до того, как взял дубинку в руки, приходилось по 10 раз одно и то же повторять и объяснять. Зато к утру я уже восстановился, как по чакре, так и глазам дал нужное время для отдыха. Так что смогу заблаговременно обнаружить засаду, если она будет, избежать, если в этом возникнет необходимость. Да и на мои боевые возможности чакра влияла крайне положительно. Ведь убить пантеру одним ударом – это круто. Засады в логове, как я опасался, не было, но вот с количеством гоблинов явно ошибся. Их было почти 300, и помимо них в логове были люди, точнее девушки. То, что я там увидел, вызвало у меня желание их всех убить, но вот стоило всмотреться в лица парочки из них, как это желание пропало. Ту стерву с боевым посохом сейчас имело сразу два гоблина, и им было абсолютно пофиг на то, что у нее сломана одна рука и обе ноги. В углу лежала магичка, ее не трогали, так как она уже была одной ногой в могиле из-за колотых ран и ожогов, а также сильной кровопотери. Да и память услужливо подсказала, чем закончилась моя прошлая попытка спасения девушки. В глубине были еще несколько десятков, но по их виду было понятно, что спасать там уже нечего. Да и рассмотрев всех гоблинов, я понял, что у них тупо нет самок. Вот вообще, на все 300 гоблинов ни одной самки их вида. Может, у них, как у муравьев, есть одна королева, которая плодит их десятками. Но тогда бы на кой они брюхатили человеческих женщин? Значит, у них просто нет самок, и потому они берут их у людей. Но сам факт того, что женщины рожают от гоблинов, был бредом. Ведь два разных вида просто-напросто не могут иметь общее потомство, а тут очень даже имеют. И тут следовало две гипотезы. Первая, гоблины, тоже люди. Просто с такой вот внешностью, что вполне может быть. Вон, негров когда-то тоже за людей не считали из-за цвета кожи, так что тут может быть то же самое, но это не объясняет отсутствие женских особей у гоблинов. Я насчитал 22 новорожденных гоблина, и среди них нет ни одной девочки, а по статистике хоть одна да должна быть. Значит, второе, это магия. Либо гоблины результат облучения людей магией, может, тут как с радиацией, есть места, где повышенное излучение. Такое вполне может быть. Разных мутантов тут до хрена, либо их, с помощью той же магии, создали. Может, проклятие какое, или еще что. Хотя какая мне разница, в исследователи происхождения и природы гоблинов я не записывался. Но вот то, что у них реально нет самок, а инстинкт продолжения рода очень даже есть, факт. Шаманы после краткого, но очень энергичного представления меня вождем, на меня чуть ли не молились. И дело тут не в том, как вождь меня расписал. Эти сморщенные зеленые уродцы, обвешанные разным хламом с ног до головы, каким-то образом почуяли оператора, и теперь были дружно согласны с выводами вождя о том, что я великая и могучая шамана, так как такого сильного духа подчинила и даже держу постоянно при себе. Ту парочку авантюристок я, когда увидел поближе, подлечил, и не потому что сжалился или собирался их спасать, толку все равно с этого не будет, в благодарность получу только обвинение в сотрудничестве с гоблинами. А так, попрактиковался в лечении непосредственно человека. Гоблины, между прочим, исцелению девушек обрадовались намного больше них самих и накинулись на тех с утроенной силой. Вот тут я не выдержал. Ну кто же так делает? Гоблины отвлеклись от процесса и внимательно уставились на меня. Так, все подходим поближе. Вот, а теперь слушайте, как правильно надо. Следующие 6 часов я делился с гоблинами знаниями человека 21 века, у которого есть друг с 5 терабайтами порно и хинте на различных носителях. У гоблинов провел еще 2 недели. За это время пришлось еще несколько раз проводить лечение пленниц, число которых увеличилось. Пришла еще одна группа, а я открыл для себя простую философию – невмешательство. Ну а что, эти авантюристы пришли сюда убивать, так что ничего удивительного в том, что гоблины будут убивать в ответ нет. Ну а то, что так с девушками обращаются, так люди во время войн поступали не лучше, гоблинов хотя бы их природа оправдывает, у них тупо нет альтернативы, а потому я просто остался сторонним наблюдателем, не помогая и не мешая ни одной из сторон. Победят люди, ну что же значит такова судьба, нет, ну сами виноваты, что полезли сюда без должной подготовки. Хотя тут я немного нечестен, в душе все же болел за гоблинов. Ну, во-первых, в случае победы авантюристов, меня если бы нашли, то скорее всего так же порешили, если бы догнали, конечно, но вот в гильдию настучали бы точно. Во-вторых, с гоблинами оказалось очень выгодно иметь дело. Гудка без всяких вопросов задарил мне все деньги, которые были у них на чем-то заменяющем склад трофеев. Им они все равно без надобности, и набралось там очень даже прилично, на 6 с небольшим золотых разными монетами. Не то чтобы прям несметные богатства, но тоже неплохо, особенно на халяву. Шаманы тоже поделились со мной знаниями, умение призывать и договариваться, или даже ловить и подчинять, мелких духов, было очень полезным. Один только дух, который отгонял насекомых, стоил того, чтобы связаться с гоблинами. Подселился дух в материальный, специально подготовленный для него носитель. Для этого вполне подойдет какая-нибудь деревяшка или камень с минимумом обработки. А дальше только и нужно, что выполнять условия договора. Я поместил духа в небольшой кулон из дерева в виде изображения солнца. Это вроде как символ одной из местных религий. Конечно, предварительно я над ним поработал, в процессе испоганил 4 штуки из 7 у меня имеющихся, но все же сделал его похожим на символ своей родины. Теперь, за каких-то 20 единиц маны раз в 10 дней, дух отгонял от меня всех мелких кровососов. Я, чтобы не париться, проплатил ему 50 лет работы, на которые мы договорились с ним. По истечении срока можно будет и продлить контракт. На второго духа, которого я отловил во время грозы, я не мог нарадоваться. Слабенького духа молнии я поместил в батарею моего мобильника. И о чудо, он теперь работает. Конечно, позвонить я никому не могу, но вот слушать музыку и читать с него книги, вполне. Правда, там, на флешке, горы книг от Кинджи, но в местных условиях даже это огромный подарок. Еще 10 духов очень облегчили мне быт. Дух огня помогал разводить костер. Еще один дух был очень полезным консультантом в том, что в лесу можно есть, а что нет. Другой за скромную плату даже указывал места, где можно найти что-то полезное, типа той же волшебной травы. С ней, кстати, выяснились очень интересные факты. Первый, гоблины эти травы также использовали. Вот только самым что ни на есть примитивным способом, они их ели или прикладывали к ране. Хотя моих знаний вряд ли хватило бы на что-то большее. Но благо у меня был оператор, который какими-то своими методами смог разложить на составляющие зелья, которые были у авантюристов. После некоторых мучений мне удалось приготовить аналог этих зелий. Вот только эффективность этого процесса очень мала. Конечно, количество травы и маны, которые тратятся на одно зелье, не так велико, и если продать готовое зелье, то прибыль будет очень даже ощутимой, даже с учетом дополнительных ингредиентов. Но это было жутко муторное и долгое занятие. Мне проще и быстрее вылечить полученную рану заклинанием. А практики по лечению у меня было много. Не один раз поправлял здоровье пленницам, с которыми стали обращаться получше. Правда, и особой радости от этого у них не возникло.